Глава 20. Богатырь Добрыня Рязанский. Внимание! Пополнить книгу магии заклинанием «Песок в стекло». Да, нет? Конечно, да, согласился Добрыня и покосился на хранителя замковой библиотеки. Рипсак, это заклинание тоже можно будет улучшить? После появления гильдии магии, на постройку которой ушли целые сутки, Добрыня с головой окунулся в манящий мир магии. Даже агрохолдинг и тот оказался позабыт. Добрыня, убедившись, что выданные им квесты работают без сбоев, а нанятые игроки ежедневно пополняют урожаем выстроенный в селе склад, взялся за учебу. Благо, с таким наставником, как Рипсак, учеба шла ускоренным темпом. К тому же не обошлось без личной просьбы Мурома, который всерьез воспринял слова Рипсака про предыдущего владельца, продавшегося скверне. Илья по своей привычке снова дал зуб, что с хранителем замковой библиотеки связан не один квест, и захотел подстраховаться со всех сторон. Как он сказал, что-то да разыщешь, Добрынь, если повезет, зацепки, где искать меч-кладенец, если нет, то все равно что-то да нащупаешь. Вот Добрыня и щупал, да так, что сам враж вошел, особенно когда дело дошло до уникальных заклинаний. «Во-первых, брат Рипсак», — поправил гнома-призрак, аккуратно выставляя книги на полку. «Во-вторых, практически каждое заклинание имеет 5 уровней силы, а некоторые даже 10. И во что сможет превратиться это плетение?» — заинтересовался Добрыня, не решаясь использовать только что выученное заклинание. «В гранит или зеркало?» «Сапфировое стекло», — поправил его призрачный библиотекарь. И это мы говорим про основу. Самые популярные вариации – это сапфировая сфера и сапфировое копье. И что, оно будет крепче гранита? Конечно, подтвердил Рипсак. Но человеческой жизни не хватит, чтобы дойти хотя бы до зеркальной сферы. А гном ей? Улыбнулся Добрыня. Да и потом, я очень старательный ученик. «Тогда напомни мне характеристики заклинания «Бастион», — невозмутимо отозвался призрак, не прекращая составлять книги в алфавитном порядке. «Бастион?» — нахмурился Добрыня. «Это тот самый, который изнаночный?» Изнаночными Добрыня называл заклинание из Талмуда «Плетение изнанки» за авторством Серафима. Эту книгу Добрыня получил в качестве бонуса за постройку гильдии магии, и до сих пор не знал, как относиться к этому бонусу. С одной стороны, книга содержала 40 ультимативных заклинаний, по 10 штук на каждую из основных стихий, с другой, у них была очень странная градация, как будто не от мира сего. К примеру, тот самый «Бастион» имел следующее описание. «Бастион, несокрушимый, 10 миллионов, реликтовый». И Добрыня был готов поклясться, что ни разу не встречал во втором шансе ни одного упоминания о реликтовом артефакте. И это было странно. «Изнаночный», — подтвердил Рипсак, не заметив набежавшей на лоб гнома тени. 10 миллионов единиц прочности, несокрушимый, реликтовый», — по памяти процитировал Добрыня. «К слову, что значит реликтовый?» «Не знаю», — Рипсак совсем по-человечески пожал плечами. «В мире много книг, которые скрывают такие тайны, что не снились вашим королям». «Придет день, и я узнаю их все», — интуитивно прошептал Добрыня, мечтательно глядя куда-то вдаль. «Все до одной». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 200 пунктов». Текущий уровень уважения, до превознесения 7000 пунктов. «Знаешь, Добрыня», — призрак оторвался от книжной полки и с надеждой посмотрел на гнома. «У меня такая же мечта». «Что ж», — усмехнулся гном, — «давай вместе идти навстречу этой достойной во всех смыслах мечте». «Внимание, ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 300 пунктов». Текущий уровень уважения, до превознесения 6700 пунктов. «Я согласен», — торжественно произнес Рипсак, «но придется хорошенько потрудиться». «Внимание! Доступно задание «Тайные изнанки». Скрыто, скрыто, скрыто. Принять? Да нет». «Богатыри труда не боятся», — проворчал Добрыня, принимая задание. Он, честно говоря, рассчитывал на квест, связанный с мечом-кладенцом, но привередничать не стал. «Поживем, увидим», — философски откликнулся призрак и с сожалением посмотрел на пустые полки. «В любом случае, пока библиотека не будет заполнена минимум на 80%, ни о каких пробоях не может идти речи». «Пробоях?» — переспросил Добрыня. «Ну да», — Рипсак посмотрел на гнома, как на нерадивого ученика. «А зачем, по-твоему, нужны гильдии магии и библиотека?» «Чтобы хранить знания», — предположил Добрыня. «В первую очередь для того, чтобы их добывать», — поправил гнома-призрак. «И только потом хранить, передавать и улучшать». «Погоди». Добрыня, услышав слово «добывать» и сопоставив его с мелькнувшим ранее пробоем, весь обратился вслух. «Ты хочешь сказать, можно попасть в другой мир?» «Сначала наизнанку», — поправил его Рипсак. «А там... там, куда притянет». «Рипсак, а можно поподробней?» — взмолился Добрыня, чувствуя, что потенциально нащупал золотую жилу. «Что за пробои, изнанка и от чего зависит это притяжение?» «Брат Рипсак», — поправил Добрыню призрак, — «наполни библиотеку книгами, и ты сам все узнаешь». «То есть пробой в другой мир осуществляется при помощи книг?» Добрыня и не думал так легко сдаваться. «Нет, для этого нужен...» Призрак, прервавшись на полусловие, покачал головой. «Библиотека, Добрыня, докажи мне серьезность своих намерений, и я поделюсь с тобой некоторыми ответами». «А знаешь, Добрыня с трудом подавил порыв бросить все и кинуться на поиск книг». «Ты не так прост, брат Рипсак». Гном почесал бороду, ловя за хвост исчезающую мысль. «Ха!» Добрыня погрозил призраку пальцем. «Ты же только что попытался мной манипулировать. Причем стоит отметить, что у тебя почти получилось». «Не понимаю, о чем ты», — бесстрастно отозвался библиотекарь, принимаясь заново переставлять книги. «Ну как же», — не смутился Добрыня. «Сначала ты бросил мне сладкую косточку за мануху. Потом подогрел мой интерес небольшим инсайдом. Затем обозначил проблему и предложил ее решение в обмен на книги». «Это моя суть», — несколько натянуто ответил Рипсак, «как хранителя замковой библиотеки». «Не-не-не», — Добрыня замотал головой, «у меня на такие вещи нюх, дружочек». «Зачем тебе нужна богатая книгами библиотека? Чтобы у тебя, мастер Добрыня, был большой выбор могущественных заклинаний и уникальных плетений». «Свои выгоды я помню», — мотнул головой гном. «Ты мне про свои расскажи». «Хранить знания». «Рипсак», — Добрыня нахмурился. «Точнее, брат Рипсак. Я не посмотрю, что ты мой фамильяр. Будешь меня обманывать, выгоню ко всем чертям. Честность и только честность. Между нами не должно быть недопонимания». «Предназначение библиотекаря — собирать книги», — вздохнул Рипсак. «Я просто...» «Ну, как знаешь», — поморщился Добрыня. «Спрошу у Ивана Ивановича». «Зачем так горячиться?» — тут же отреагировал Рипсак. «Нормально же общались». «Зачем тебе библиотека?» — с нажимом произнес Добрыня. «Предназначение». «Бесишь», — выдохнул гном. «Ну, раз не хочешь по-хорошему». Добрыня открыл меню фамильяров и отыскал опцию «отказаться». «Если ты это сделаешь», — напрягся призрак, сообразив, что хочет сделать Добрыня, «то никогда не узнаешь, каково наизнанке, не говоря уже об угрозе, которую несет скверно». «Узнаю», — отмахнулся от него гном. «Ты не один такой в Еврозаре. Прощай, брат Рипсак. Жаль, что у нас с тобой не сложились доверительные отношения». «Стой!» Впервые за все время невозмутимость библиотекаря дала трещину. «Дело не только в книгах». «Дело в...» — поторопил призрака Добрыня. «Дело во власти», — сдался Рипсак. «Еще немного, и этот упырь окончательно подобнет меня под себя». «Какой упырь?» — не понял Добрыня. «Домовой ваш», — мрачно буркнул библиотекарь. «Точнее, твой». «Во-первых», — машинально отозвался ошеломленный Добрыня, «он не мой, а замковый. Во-вторых, он ожидал всякого, что Рипсак тайно работает на скверну, что все еще верен старому хозяину замка, что он и есть тот самый хозяин, но контры с домовым. Во-вторых, Добрыня в замешательстве посмотрел на Рипсака и недоуменно покачал головой. «Рипсак, а в чем, собственно, проблема?» «Брат Рипсак», — педантично поправил его призрак. «Прости, Добрыня, но наши отношения недостаточно хороши, чтобы я поделился с тобой своим грузом ответственности». Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понять. Для получения очередного квеста необходимо превознесение. И что сейчас делать с призрачным библиотекарем, Добрыня не представлял. «Погоди-ка», — бросил гном, открывая вкладку с клановым чатом. «Муром», — Добрыня, не раздумывая, написал Илье. «Нужен совет». «Слушаю», — почти сразу же отозвался Илья. «Что-то серьезное? А то я тут за похождениями Алеши наблюдаю. Ты не поверишь, какую кашу он заварил». «Рипсак пытается мной манипулировать, Муром». Добрыня, конечно, заинтересовался, чего такого выкинул Алеша на этот раз, но смутить себя не дал. Он боится, что Иван Иваныч его подсидит. «Отлично», — тут же отписался Муром. «Значит так, Добрынь, возьми с него клятву фамильяра, что наш библиотекарь не будет замышлять против тебя и клана, после чего смело обещай ему все, что угодно. Твоя цель — заручиться его безоговорочной поддержкой». «Пояснишь?» «Что именно? Откуда знаю про проблемы Рипсака или ты о другом? Мне нужна полная картинка, Муром. Чувствую себя школьником, не сделавшим домашку». Да все, в общем-то, просто. Некоторое время в чате было пусто, после чего появилась целая простыня текста. Рипсак начал сопротивляться влиянию Ивана Иваныча, и это нормально. Я так и планировал. Чтобы, пока мы, скажем, зачищали данж, замком управлял совет ИИ. ИИ? Ну, хочешь, назови нашего домового и твоего фамильяра НПС, суть от этого не изменится. Задумка в том, чтобы вся власть была не в руках одного Ивана Иваныча. Ведь мало ли что ему придет в голову. Я планировал, что каждый из нас заведет фамильяра, и мы вырастим их в полноценный руководящий совет. Муром, а раньше нельзя было сказать? Когда раньше? Мне эта мысль в голову пришла, когда Рипсак выбирал, чьим фамильяром он хочет стать. Но откуда ты мог знать? На форуме читал. Одному из топов так надоело руководить кланом, что он взял квест на появление в клановом замке Верховного Чародея. Успешно прошел квест, обменялся взаимными клятвами и, убедившись, что чародей управляет замком и кланом не хуже него самого, ушел в данж. И? А в данже наткнулся на квестовую цепочку, связанную с Инферно, и начал ее раскручивать. И? И заметить не успел, как прошли две игровых недели. Представляешь? Но суть не в этом. Выйдя из данжа, игрок с удивлением обнаружил, что его замок ведет войну с соседом. Чародей-фамильяр слишком многое перенял от своего хозяина, и в нем проснулась тяга к движухе. «И ты решил, что наши фамильяры будут друг друга уравновешивать?» «Ну да. Я сейчас все свободное время провожу с Иваном Иванычем. Объясняю, почему я поступаю именно так, а не иначе. Зачем строю инфраструктуру, для чего поддерживаю связь с Плеханом и так далее». «Погоди, ты хочешь сказать, что делаешь из нашего домового цифровую копию себя?» «Скорее цифрового помощника, но в общем и целом да. Я, знаешь ли, не собираюсь сидеть в замке». «Понял тебя. Значит, Рипсак — это мое будущее альтер-эго? А тут, Добрынь, все зависит от тебя. Можно, конечно, поэкспериментировать, но я бы не советовал. У них же и родная личность прописана. Перестараешься, и у нас появится библиотекарь-шизофреник. А оно нам надо? А так, хочешь сказать, не станет? А так он начнет разделять твои взгляды, только и всего». «Хм, а третий кто? Не Топтыгин же будет в совет входить?» «Вот вернется Алеша, подумаем вместе. Он, кстати, скоро прибудет, да не один. Ты долго еще в библиотеке будешь?» «Сейчас с Рипсаком решу, как быть, и поднимусь. Кстати, ты можешь видеть мои квесты?» «Нет. Вот заодно и покажу». «Добро, брат, на связи». «На связи». «Слушай, Рипсак», Добрыня задумчиво посмотрел на открывшего было рот призрака. «Да-да-да, знаю, брат Рипсак». «Слушаю тебя, Добрыня», — невозмутимо отозвался библиотекарь. «Пообещай мне, что не замышляешь зла против меня, замка и клана». «Обещаю», — без раздумий согласился призрак. что не замышлял, не замышляю и не буду замышлять против мастера Добрыни, замка Алдаил и клана Три Богатыря. А я в ответ обещаю, что научу тебя всему, что знаю, касательно управления холдингом, в нашем случае кланом. И более того, я выдвину тебя в совет управления замком и кланом». «Совет?» — с подозрением переспросил библиотекарь. «В него будут входить Иван Иваныч, ты и еще один разумный. И когда меня, Алеши или Мурома не будет в замке, вы будете отвечать за управление кланом». «На равных правах?» — с недоверием протянул Рипсак. «На равных», — подтвердил Добрыня. «Но ты должен будешь отстаивать наши с тобой интересы. Маги мы или погулять вышли?» «Но у домового больше территории под контролем, он не согласится». «А мы качеством возьмем», — не дал договорить призраку Добрыня. «Прокачаем гильдию магов, библиотеку, лавку алхимика и так далее. Ну, что скажешь, готов ли ты доверять мне так же, как я тебе?» «Если взятые мной обязательства не помешают исполнить долг», — неуверенно протянул Рипсак, — «то, в общем-то, да». «По рукам?» — улыбнулся Добрыня. «По рукам», — подтвердил призрак, пожимая протянутую ладонь. «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 1000 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 5700 пунктов. Внимание! Брат Рипсак вам доверяет. Репутационный коэффициент x2». Добрыня до последнего сомневался, что поступает правильно, но появившееся перед глазами системное уведомление о повышении репутации развеяло его сомнения. «Муром оказался прав», — подумал Добрыня. «А совет нам и вправду не помешает. К тому же так быстрее получится добиться превознесения. Вот Муром с Алешей удивятся, когда я открою портал наизнанку». «Спасибо, мастер Добрыня». Рипсак признательно посмотрел на гнома. «Я рад, что не ошибся в тебе. Обещаю, что все мои действия будут идти на благо замку и клану». «А я, в свою очередь, рад, что познакомился с тобой, брат Рипсак», нисколько не покривив душой, ответил Добрыня. «Что до твоего груза ответственности, буду рад тебе помочь. Если, конечно, от наших действий не будет вреда империи Евразар и... Ну, ты понял». «Не будет», — заверил его призрак. «И да, я понял, что ты имеешь в виду, мастер Добрыня. У нас с тобой схожие взгляды, и это радует». «Внимание! Ваша репутация с призрачным библиотекарем Рипсаком выросла на 400 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 5300 пунктов». «Что касается доверия», — продолжил Рипсак, — «есть у меня одна идея. К тому же эти твари уже достали». «Какие твари?» — не понял Добрыня. «Крысы, конечно же». «Внимание! Доступна цепочка заданий доверия брата Рипсака. Шаг первый. Очистите библиотеку от крыс, которые грызут книги. Награда. Увеличение репутации с братом Рипсаком. Следующий шаг цепочки. Штраф. Понижение репутации с братом Рипсаком. Скрыто. Принять? Да, нет». «И когда мы пойдем на охоту?» — поинтересовался Добрыня, принимая задание. «Как это когда?» — Рипсак по воздуху подплыл к противоположной стене и вдавил неприметный кирпич. Тут же послышался скрип ржавых шестеренок, и кусок стены отъехал в сторону, открывая небольшой тайный ход. «Сейчас, конечно же», —